Глава 30. Евгений. Лялька решает тоже спать на диване, в качестве группы поддержки. Они возятся под одеялами, шебуршатся, смеются. С поддержкой получается, со сном нет. «Так, а ну-ка, кто быстрее уснет?» Объявляю соревнования. Но стоит лишь девчонкам приутихнуть, Лиза начинает всхлипывать. «А бабушка скоро вернется?» «Скоро», — отвечаю без зазрения совести, покривив душой. «Вот сегодня ночь, потом еще ночь. Очень рассчитываю, что малявка календарем пользоваться еще не умеет. Ну или что у ее матери совесть проснется. Давайте почитаю вам сказку». Достаю что-то, что мы с дочерью уже листали. «В огороде тетушки Цинни», — начинаю беззаботным голосом, а у самого на душе кошки скребутся. Лялькина спальня свободна, и Катя снует между комнатами явно не просто так. Мы не произносили это вслух, мы не говорим об этом, но... Это чертово «но». Девчонки наконец затихают, перестают ворочаться. Сижу около них еще пару минут, потом тихонько встаю. Катюха в душе. Опираясь спинкой о косяк двери ее спальни, замираю, жду. Психую, словно подросток, зажатый между желанием обнять ее и страхом спугнуть. Наконец дверь распахивается. Появляется она. Нет. Сначала облачко пара, потом аромат сладкого яблока и корицы, а потом она. Катя. Нежная, чистая, светлая. Выглядит так, будто стоически борется с желанием сбежать обратно в ванную. Губы чуть поджаты, руки нервно стягивают полы халата на груди. Но она все-таки делает шаг ко мне. И я... Она останавливается рядом, теребя в руках полотенце. Я подумала... Чувствую ее напряжение, чувствую дрожь в ее голосе. «Думать вредно», — шепчу категорично. «Иди сюда». «Катя». Он притягивает меня за талию, увлекает в комнату и закрывает за нами дверь. Мы в спальне, одни, прижаты друг к другу. Дыхание сбивается. Кажется, воздух застрял внутри, сердце глухо отбивает тревожный ритм. «Он. Мой Женька. Снова он. Но я не должна. Это неправильно. Или...» «Кать», — шепчет он нежно мне на ушко, чуть увлекая босиком на ковер. «Потанцуй со мной». «Что?» — аж вздрагивает неожиданности. «Потанцуй со мной», — просит он, и я слышу в его голосе озорство. Он достает телефон, что-то нажимает. Еле слышно, почти не разобрать слов. Мягкие звуки наполняют комнату. Мелодия кажется знакомой, но вот добавляется красивый мужской голос. «Ой, нет, но это же не по правилам. Это удар ниже пояса». Тихо-тихо из динамика смартфона звучит наша песня. «Я приду без повода просто тебя обнять. Знаешь, как мне повезло тебя видеть опять». Дыхание снова перехватывает, но это не тот тяжелый комок, который мешал жить. Это что-то про волшебство звуков, чувств, нежности. Женька совсем рядом со мной. В комнате только полумрак и теплый свет от телефона. Более интимные остановки представить сложно, вот только он просто танцует. Аккуратно, плавно, будто воссоздавая шаги, словно заново изучая меня, уверенно ведет. Я чувствую его близость, кажется, между нами искрит, но он даже прижаться не пытается, лишь держит мою ладонь своей, вторая рука на спине. Я понимаю, что полностью в его власти, но у меня есть ощущение свободы, иллюзия выбора. Его большой палец очень нежно поглаживает мою руку, заставляя миллионы искр полыхать, сжигая меня изнутри. Шаг за шагом он увлекает меня в рисунок танца, и вторая его ладонь лишь помогает мне двигаться. Ничего другого. Он всего лишь ведет меня, а я... У меня в груди нарастает жар, от которого хочется и бежать, и прижиматься ближе одновременно. До дрожи в руках хочу его коснуться. Женька. Тот, о ком мечтала ночами. Тот, без кого жить не могла. Нет, не так. Тот, без кого жить не могу, по-прежнему не могу. Еще шаг, поворот, я оступаюсь, шаг выходит слишком широким, теряя равновесие, прижимаясь к нему. Он и замирает. Его дыхание обжигает кожу. Пальцы чуть сильнее сжимают мою спину. Одно неверное движение, и все изменится. Потом мои пальцы сами скользят вверх по его плечам, к шее. «Поцелуй меня», — шепчу. Его не надо просить дважды. Евгений, сколько же я о ней мечтал. Ведь никто не смог ее заменить. Я пытался, я, идиот, пытался, но нет, только она. Катя. Иступленно шепчу ее имя, словно боюсь ее потерять. Боюсь, что это обман, мираж, наваждение. Катя. Скольжу губами по ее коже, стискиваю ее бедра. Невероятная, неземная моя девочка дрожит в моих руках. Кажется, между нами пробегает тысячи электрических разрядов и сполохов огней. Я схожу с ума. Нет, я сошел. Еще тогда, когда впервые увидел ее. Тогда, когда впервые поцеловал. Моя. Она моя, и я навсегда только ее. Мы вместе. Врываюсь, вторгаюсь, сливаюсь. Катя. Нет ничего прекраснее, чем быть с тобой единым целым. Впиваюсь в нее губами, пальцами нахожу ее грудь. Моя. Навсегда. Глотаю ее стоны, дышу с ней одним вдохом на двоих. Моя. Вжимаюсь, наверное, до синяков, колачиваюсь до дна. Не могу по-другому, не хочу. Моя. Люблю тебя безумно, люблю. Рычу, едва оторвавшись от ее губ. Катя. Выгибается, ахает, дрожит. В мою спину впиваются ее ногти, на моих плечах следы от ее зубок. Стискивает меня бедрами, откидывает голову, мечется по постели. Да, да, моя девочка, какая же ты сладкая, какая же ты вкусная, как же мне с тобой хорошо. Чувствую, что меня накрывает то же самое ощущение. Все взрывается изнутри мириадами звезд. Кайф оглушает и рвется наружу диким рыком. Да. Замираю, пытаясь снова научиться дышать. Не хочу шевелиться. Не хочу размыкать объятия. Скольжу губами по ее шее, упираюсь в то место, где начинается плечико. «Луконин», — шепчет она, запуская пальцы в мои волосы. «Хм», — отзываюсь нехотя. «У меня к тебе один крошечный риторический вопрос».